Обитатели миров. Создание сознания, отличающегося в своей основе от человеческого, представляется возможным. Для того, чтобы некую систему считать миром, необходимо наличие хотя бы одного внутреннего наблюдателя, обитателя, агента. Далее обитатель. Обитатель должен быть снабжен сознанием, прежде всего, включающим в себя самосознание. Опционально обитатель может обладать подсознанием, но это не обязательно для того, чтобы некая система могла рассматриваться как мир. Сознание обитателя – это отдельная от системы мира подсистема. Она должна включать возможность восприятия, отражения, внутренних элементов мира, осознания, анализа этих элементов, присваивание уникальной интерпретации и возможность адаптироваться под изменения в данном мире, так или иначе реагируя на них. То есть свойство сознания – умение постоянно приводить свою внутреннюю картину мира в соответствии с окружающей реальностью и таким образом прогнозировать будущие события и адаптироваться к ним. Для оценки правильности восприятия и адаптации у сознания должно быть устройство обратной связи. Система эмоционального реагирования, благодаря которой индивиду что-то приемлемо и что-то неприемлемо. Если индивиду хорошо, то ничего менять не надо. Если плохо, значит есть стимул менять адаптивную модель. Сознанию должна быть свойственна интенциональность, от латинского intentio – намерение. Понятие в философии, означающее центральное свойство сознания – быть направленным на некоторый предмет или элемент мира. Это делает сознание индивидуальным. Сознание, отражающее, анализирующее и реагирующее на все элементы, можно считать мировым разумом, но, будучи погруженным в данный мир, оно требует создания и поддержания всех элементов мира, в то время как для существования индивидуальных сознаний обитателей мира достаточно создавать элементы, становящиеся предметом их внимания, интенциональности, по мере надобности, что гораздо более экономно и рационально. Есть ли у такого узконаправленного индивидуального сознания недостатки? Разумеется, и главное из них – неполнота и неточность любой персональной картины мира. Другой недостаток сознания заключается в том, что оно не всемогуще, хотя и может создавать иллюзию всемогущества, потенциально имея возможность пропускать через себя 100% всей новой информации. Однако такой физической возможности у него нет. Что касается подсознания, оно может присутствовать или отсутствовать в создаваемых индивидуумах. Например, человеческое сознание – эволюционно новый инструмент, который в какой-то момент был надстроен над неосознающей частью психики. У каких существ сознание появилось впервые и обладают ли сознанием те или иные животные – отдельный, очень интересный и далекий от понимания вопрос. К сожалению, до сих пор не существует научного инструмента общения с животными, будь то кошки, собаки или дельфины. А потому выяснить, в какой степени они обладают сознанием, мы не можем. При этом бессознательное, то есть ресурсы психики, находящиеся за пределами сознания, у человека сохранились в полном объеме. Оценивать размеры бессознательного или проконтролировать его содержимое невозможно, сознание не дает нам туда доступа. Принято считать, что внесознательное безгранично, и этот психический ресурс приходит на помощь в ситуациях, когда ресурсов сознания не хватает. Помощь дается нам в виде процессов, результаты которых мы замечаем, а сами процессы нет. Хрестоматийный пример – периодическая таблица элементов, которую Дмитрий Менделеев после долгих, мучительных размышлений якобы увидел во сне. Но так или иначе, наличие индивидуального или общественного подсознания не обязательно для создания мира. Имея функционирующее сознание, несложно создать самосознание. Просто в качестве объекта внимания сознания выдвигается само сознание, и таким образом индивидуум, обитатель мира, получает возможность отражать себя в себе, анализировать себя и реагировать на свои мысли. Итак, наличие сознания и самосознание обитателя превращает в отдельный мир любую систему, в которой этот обитатель замкнут. Запрет на выход за пределы мира обусловлен разницей природы основ данного мира и того мира, в котором он был создан. Например, основой виртуального мира в компьютере являются электрические процессы, проходящие в микросхемах, которые имеют совершенно иную природу, чем образы виртуального мира, например, океан или облака, воспроизводимые на экране компьютера. Поэтому выход из виртуального мира принципиально невозможен. Виртуальное облако не может пролиться дождем в нашем мире. С другой стороны, и прямой вход из нашего мира в мир виртуальный посредством физических средств нашего мира также абсолютно невозможен. Как не удастся, подув на экран, разогнать виртуальные облака, если, конечно, техническое обеспечение не переведет ваше дуновение в форму электронных сигналов. То есть для оснащения виртуального и обычного мира необходим перевод из одной основы в другую.